Глава третья. Переговоры. «Хозяин, с ней все в порядке. Обычное переутомление, и телесное, и источника». Валанта ободряюще улыбнулась. Ее руки лежали на груди бессознательной гоблинки, которую я приказал разместить на своем диване. Как бывает во всех уважающих себя сказках, кавалерия прибыла, когда уже все закончилось. Боевики Варры с эльфийками-магами и лучшие гоблинские стрелки приземлились одновременно аккурат со смертью последнего боевика. Ну и ладно. Главное, что Торви вовремя оказали помощь. Оставив гоблинку восстанавливаться с зеленым кристаллом на груди, я вышел из кабинета, и остальные последовали за мной. На улице вовсю шла бурная деятельность. Трусливо прятавшиеся во время нападения гоблины теперь смело раскапывали песчаные наносы, извлекая тела и снаряжение нападавших. Мы неплохо пополнили свой арсенал, да и броники со встроенными защитными амулетами не могли не радовать. Они могли сдержать не одну атаку магов с коэффициентом до семерки и стоили целое состояние. Впрочем, после ограбления склада Рокфеллеров я мог не переживать о деньгах несколько веков разгульной жизни. В здании вокзала, оказывается, отвели отдельную комнату для совещаний и планерок. Судя по подставке за трибуной, пользовалась ей в основном Фельги. Смущенная гоблинка поспешно оттащила тумбу в сторону и заняла место в первом ряду, сложив ладони на коленках. Не дать не взять, прилежная ученица. Рядом с ней расположились мои ближайшие советницы — Варра, Валанте и Вика. Алатиэль и Яэ стояли в отдалении позади, а Мэри я отправил помогать гоблинам. Пусть в следующий раз думает, прежде чем язык распускать. Буду краток. Я помолчал, чтобы повысить градус напряженности, и как ни в чем не бывало продолжил легким тоном. Пусть не без косяков, но мы справились с операцией по уничтожению рода Рокфеллеров в Российской империи. Молодцы! Девушкам моя похвала очень понравилась. Они дружно поддержали мои аплодисменты. Когда улыбка на моем лице сменилась хмурой маской, эффект вышел лучше ожидаемого. А вот с обороной шахты — косяк на косяке. Варра, Фельги, объясните, почему почти 40 стрелков смогли завалить всего троих наемников Рокфеллеров? Основную работу пришлось делать Алатиэль, и если бы мы не вернулись, они бы победили. Босс, нам пришлось забрать на операцию лучших. Остались более посредственные. Обычно таких хватает, чтобы создать иллюзию защищенности, которая сегодня с треском рухнула. Никакая иллюзия не поможет в нормальных войнах. Сегодня была как раз такая. Я тяжело вздохнул. Значит так, нам нужно больше бойцов. Гоблинов, орков, гномов плевать. Объявите набор, увеличьте зарплаты, введите премии за убитых врагов. Да, Варра? «Увеличить зарплаты?» — нахмурилась Арчанка. «Босс, вы о чем?» «Сколько сейчас получают бойцы ОЗС и других кланов, с которыми вы сегодня штурмовали тот бордель? И, кстати, нам нужно будет отдельно поговорить о найденной девочке. Где она?» «Размещена с остальными пленниками». Зеленокожая девушка озадаченно покачала головой. «Босс, орки не получают никакой зарплаты. Все мы служим вам за свои убеждения». Увы, я не сдержался. Казалось, мой звонкий фейспалм разнесся по всей капотне. «Чье это решение?» Не дождавшись ответа, я повысил голос. «Чье это решение? Кто этот гребаный комбинатор, экономящий на зарплатах лучших сотрудников?» Я спрашивала у Варры про выплаты, она меня послала, спокойно ответила Фельги. «Так всегда было. Орки служат повелителю верой и правдой, а он обеспечивает нас оружием и славой». Вараж вскочила на ноги. Пламя ее фанатизма обжигало. То есть буквально работают за еду. Нет, так не пойдет. Помимо идеологической мотивации существует и материальная. Для начала пусть получают столько же, сколько и гоблины. Фельги, тебе задание проработать систему премирования и повышение зарплат за проявленную храбрость, звания и выслугу лет. Сделаем, босс. Она успокаивающе погладила вспыхнувшую Арчанку. После объединения кланов я смогу лучше проводить отбор бойцов. Мы усилим охрану шахты. Пикси носа не подточит. Сдержанно кивнув, я объявил совещание оконченным, нарезав всем заданий. Например, огорошенный Вики сгрузил лабораторное оборудование Рокфеллеров и приказал разобраться и подготовить доклад. Варру же попросил остаться, когда все выйдут. «Повелитель, если вы мной недовольны...» Не сильно получив в глаз, Арчанка замолкла и приникла ко мне, отвечая на поцелуй. Последние дни у нас обоих прошли весьма загруженно. Мне хотелось не только сбросить напряжение, но и наладить пошатнувшиеся отношения. В конце концов, я ведь обещал ей наказание. Предусмотрительная Валанта перед уходом оставила несколько плетей и наложила на дверь шумопоглощающее заклинание. К делам я вернулся через час. Расслабленный, довольный и в хорошем настроении. Не испортил его вновь зазвонивший телефон. В прошлый раз я сбросил, и Тимофей Распутин, комиссар по ПДН, не стал перезванивать, за что заработал несколько очков в свою пользу. «Слушаю», — весело ответил ему, сделав знак Валанты следовать за мной. Счастливая Варра потеряла сознание от оргазмов раньше, чем я полностью удовлетворился. Хотелось добавки. Победы над Оболенскими и Рокфеллерами заметно подняли мне настроение, и заодно либидо. «Ты навел много шороха. Дошло до самого верха». Вот так без предисловий начал разговор Распутин-старший. «Рокфеллеры в ярости и трясут всех, включая императора. Требуют твоей головы». «Я дал ему отличную возможность». Воспользуется он ею или нет, уже не мои проблемы. Рокфеллеры теперь только кричать и могут. В Москве их не осталось. «Зато в Петербурге собирают настоящую армию по твою голову», — мрачно возразил мой собеседник. «Мне не нравится пристальное внимание к моей территории, а оно будет. Решай проблему». «Скинь адресок. Смотаюсь в Питер на денек». Пожал плечами, хоть он не мог видеть. «Хочешь устроить еще одну резню? Совсем очумел? Договорись с ними». «Ага, конечно. Договорился уже раз. Так на меня напали этим же утром с разрешения Магомедовны. Не, пусть лесом идут. Никаких переговоров». «Слушай, хлопец, я всецело одобряю твои действия, но сейчас хочу предостеречь. Не пойдешь на переговоры с Рокфеллерами, наши роды сочтут тебя недоговороспособным и дадут добро на уничтожение». «Твою ж мать, опять интриги! Заманали, вот честно!» В играх все просто. Посылаешь юнитов в бой по нужной тебе тактике и наслаждаешься победой, а тут... Хотя существуют ведь и симуляторы правителей, где приходится идти на компромиссы с местными элитами. Одной рукой даешь, другой понемногу их выкорчевываешь. Жаль, что приходится варить лягушку вместо решительного удара, но что поделаешь? «Сможешь устроить мне переговоры?» — прямо спросил Распутина. «Иначе нафига он мне звонит?» «Разумеется. Через час в Москву прибудет их спецпредставитель. Он немец, вполне адекватный. В моей власти сделать так, чтобы из всех вариантов он отправился на переговоры ко мне. Не бесплатно, само собой». «Само собой», — ехидно повторил я. «Куда лететь?» «Я вышлю адрес. Убедись, что тебе есть что предложить им». «Походу, этот день никогда не кончится. Пришлось расстроить Валанте, да и сам я не обрадовался. И вместо уединения мы отправились в подвал смотреть, чем можно торговать. Из-за приказа пленных не брать, этих самых пленных нам теперь сильно не доставало. Развязавший войну Илларион Рокфеллер, выживший наемник и тощая девочка с голубыми глазами и белыми косичками. Я собирался спросить, почему ее поместили в тюрьму, а не детдом, но прочитал надпись над головой. Илларион Рокфеллер. Какое знакомое имя! Чтобы подтвердить догадку, по-быстрому зашел в сеть. Великий американский род как мог вычищал оттуда информацию, но круги на воде все равно оставались. Например, фото с официального открытия какого-то завода по производству флайерных турбин в Дрездене. Кайзер пожимал руку солидному пузану с закрученными усами, а рядом стояла милая девочка с косичками, и взгляд у нее был совсем не детский. «Собирайся, отведем тебя к отцу. Или кто он там тебе?» Илеона, не удостоив нас ответом, вышла из клетки с задранным носиком. На ее тонком запястье болтался антимагический браслет. Встречу назначили в Сити, в соседнем здании с разгромленным нами. Забавно. И все больше походило на ловушку, да и пофиг. Как говорил один мудрец, если заранее знаешь о ловушке, она превращается в разборки. Поскольку я летел разговаривать, а не выносить все живое, ограничился минимальным эскортом из перерожденной Кицуны и Вики. Пускай зарабатывает политические очки и заодно подскажет в случае чего. Да и то, я оставил в машине, вместе с мелкой Рокфеллершей, и пошел только с Викой. Как выяснилось, мы прилетели в главный штаб полиции по делам нелюдей. На проходной, на первом этаже, нас встретила небольшая армия, а стиль я бы охарактеризовал словом «крепость». Чего только стоили опускающиеся бронированные пластины на стойке ресепшена и окна бойницы. В сопровождении 8 одинаковых болванчиков с миниатюрными ППшками мы вознеслись на лифте аж в пентхаус, откуда открывался классный вид на соседнее здание. С 33-го этажа поднимались густые клубы черного дыма. Пожар то ли не могли потушить, то ли оставили тухнуть самостоятельно. Молчаливая восьмерка проводила нас в глухой коридор с единственной дверью. Приемная там была размером в две моих старых квартиры, а в кабинете можно было играть в футбол. Что удивило, секретарем у Распутина работала светлая эльфийка, маг 37-го уровня, само собой в ошейнике. «Здравствуй, Кирилл». Тимофей Распутин встал со своего кресла и крепко пожал мне руку. Сидевший напротив немец изучал меня ледяным взглядом, застыв каменным изваянием. «Знакомьтесь, это...» «Ганс. Просто Ганс», — с мощным акцентом отчеканил Иоганн Рокфеллер. «Ганс так Ганс». Иной раз меня поражала широта географии, с которой Рокфеллеры раскинулись по миру. «Чем обязан?» «Не строй из себя идиота! Ты захотел переговоров после столь вопиющего...» «Послушай, Ганс, я решил сразу брать быка за рога. Покажу слабость, сожрут и не подавятся». «Переговоров хочешь ты, иначе не сидел бы здесь. Если бы не просьба уважаемого мной человека, я бы не пришел. Говори давай, я спешу». «Что ты себе позволяешь?» Недолго продержалась знаменитая немецкая хладнокровие перед моим напором. Еще бы. Не привыкли местные аристократишки, что перед ними не стелятся в ужасе. «Я уничтожу тебя и твой род!» «С последним ты явно просчитался», — рассмеялся ему прямо в лицо. «Я ж последний. А так попробуй. Дам тебе право первого удара». Развел руки в стороны, открывая грудь с маниакальной улыбкой. Даже щит ставить не стал. И так понятно, что не рискнет. «Мы на переговорах. Честь рода не позволит мне ударить первым». «Где была ваша хваленая честь, когда некий Иларион пытался убить меня? И это с позволения главного координатора!» Перешел в наступление. «Нарушили договор и теперь пыжатся из себя!» «Как ты смеешь обвинять нас? Слово Рокфеллеров нерушимо!» Похоже, Ганс Иоганн и вправду верил в свои слова. Слишком искренне кричал на меня. Ну или Голливуд потерял классного актера. «Не веришь мне? Послушай старушку». Развернул к нему экран смартфона и включил отрывок из нашего разговора с Эльвирой Магомедовной. Торви скинула запись с камер, прежде чем стереть их. Она закончилась тем, что я погасил мечи и отвернулся. «Слыхал? Я был в своем праве». «Почему ты не отпустил ее?» «Ганс начинал мне нравиться. Так быстро перейти от неуправляемого гнева к холодной ярости не каждый может». «Все прошло бы проще». Она нарушила слово и поплатилась за это. «Мне плевать на Рокфеллеров и кого-либо еще, разумеется, не считая императора». Я поспешно осенил себя кругом. «Нефиг компромат плодить на самого себя». «Мое предложение такое. Валите из России и разойдемся миром». «Нет, это невозможно. У нас большие планы в вашей захудалой империи». Все это время молчавший Распутин нахмурился и громко прочистил горло. Немец намек понял и резко захлопнулся. «Плевать я хотел на ваши планы. Нам в одном городе не ужиться. Как насчет компромисса, господа?» Вика мягко улыбнулась нам обоим и встала между двух огней. «Рокфеллеры официально покинут Москву, но сохранят представительство в Санкт-Петербурге. Большая часть ваших операций проходит там, так что вы не сильно потеряете в средствах, а Кирилл сможет спокойно существовать в столице». «Это возможно, но требуется нечто большее, чем пустые угрозы». «Пустые? Я уничтожил всех ваших лидеров и бойцов. Можете присылать сколько угодно, они тоже умрут». «Как бы ты ни был силен, ты один. Тебе нужно есть и спать. Рано или поздно ты совершишь ошибку, и мы придем за тобой». Ганс излучал ледяную уверенность. «Господа, мы не в парламенте. Давайте говорить по существу. Госпожа Батова предложила отличный компромисс». Теперь нашей пикировки не выдержал и Распутин-старший. «Ганс, господин Строганов был в своем праве, вы сами это признали. Да, требование покинуть Россию чрезмерно с учетом совершенного преступления. Но как насчет Москвы? Чего вы хотите?» «Я доложу руководству обо всех деталях встречи», — спокойно ответил руководитель. «Благодарю за гостеприимство и посредничество, господин Распутин». «Ты же региональный координатор и имеешь право принимать решения без одобрения совета», — блеснул я знаниями. «Давай говори, чего хочешь. Отдать тебе машину старухе?» Засунь ее себе в задницу, выродок! Лично я буду голосовать за полное уничтожение!» Ганс Иоганн повернулся ко мне спиной и направился к выходу, но следующие слова заставили его прирасти к полу. Буквально. Маг Земли перестал контролировать свой дар. Как печально. «Получается, тебе плевать на судьбу Илеоны?» «Она жива!» — рванул ко мне с намерением взять за грудки и поднять в воздух. Немцу помог опомниться потрескивающий барьер. «Отвечай!» Вика переглянулась с Распутиным. Они были удивлены поведением немца. «Пока что жива». Я особенно выделил первое слово. «Подпишите правильную бумагу, и она отправится с вами домой. Нет, больше никогда ее не увидите». «Ты...» Чувство собственного превосходства, спесь и высокомерие разом покинули немца. Он опустился на ближайший стул и мрачно на меня уставился. «Нет, Илеона не была его дочерью, как могло показаться. Она была дочерью его начальника, что только усугубляло ситуацию». «Хорошо. Чего ты хочешь?» «Оставляете мне всю свою собственность в капотне и пентхаус. Остальное можете продавать». Я кивнул Вике, и она со спокойным видом положила на стол сертификаты собственности. «Мне же еще в академию гонять. Хотя бы близко будет». «Мне нужен компьютер Эльвиры Магомедовны и содержимое ее сейфа». «Первое без проблем. По поводу второго обойдешься». В недоумении приподнял бровь. «Не понял, тебе нужна Илеона или нет? На сдачу могу и Лариона выдать, и выживших наемников». «Он тоже жив? Отлично». Ганс достал планшет и застрочил по нему лазерным стилусом. «Будет кому ответить за провал. Держи». «Фига себе, он быстрый». На экране планшета появилось подробное мировое соглашение. Если переводить с бюрократического, Рокфеллеры обязывались сократить свое постоянное присутствие в Москве до минимума и не нападать на меня 10 лет. С моей стороны шло обязательство не появляться в Питере без предварительного уведомления и тоже на них не нападать, плюс отпустить заложников. Смешно. Будто я сегодня утром планировал их вырезать. Свидетелем и гарантом выступал князь Тимофей Распутин. Вика проверила текст и сдержанно кивнула. И что важнее, то же самое сделала система. Я подписал и распорядился, чтобы я выпустила ребенка. Кстати говоря, за все время заключения Иллиона не проронила ни слова. Просто чудо, что Вара смогла ее опознать и не приняла за обычную девчонку. На этом мы пожали руки и разошлись, весьма недовольные друг другом. Я не питал иллюзий из-за подписанного мира. Каждая сторона взяла паузу на зализывание ран, чтобы затем быстро и решительно уничтожить своего врага.